Глава 6. На бегу ящер качал хвостом, высовывал длинный язык и громко шипел. Управлял им низкорослый жилистый бандит, которого все звали Крючком. Особенно примечательным у Крючка были уши, оттопыренные, большие и розовые. Три ящера, волочившие повозки с клетками, где сидели мутанты и пленник, шли в середине каравана. Он состоял также из мотоциклов. У одного была коляска, мотоциклеток, трех мотофургонов и панча. Один из мотофургонов, которые на пустоши еще называли самоходами, тащил на прицепе цистерну с горючим. Второй вез бочку воды. В дощатый кузов третьего сложили провизию, а сверху на шесте водрузили красное полотнище с намалеванной черной краской буквой «М». Бок уже почти не болел. Силы постепенно возвращались к Турану. Его кормили дважды в сутки, после чего ненадолго выпускали из клетки под охраной Крючка и бандита по кличке Малик. Чеченя остался командовать во дворце. В путешествие к кораблю, стоящему в центре огромной пустыни, отправился сам атаман Макота. Он подошел к телеге лишь однажды, когда под вечер первого дня пути Туран, перегревшийся на солнце, в полубреду лежал у прутьев клетки. Сухой сезон закончился. Дневная жара досаждала уже меньше, но в полдень под прямыми солнечными лучами было все еще опасно. Караван остановился на привал, бандиты разминали затекшие мышцы. Кому-то выпало охранять машины, кто-то, нарубив веток с колючих кустов, разжег костер и занялся ужином. Прочие без дела сидели на камнях. Со всех сторон доносились ленивые голоса, ругань и смех. Крючок, спрыгнув на землю, встал рядом с Макотой. Лопоухий монотонно двигал челюстями, катая во рту жвачку, слабый наркотик из болотной травы, растущий где-то под Минском. Пластинками высушенных и спрессованных стеблей был забит кошель, висевший на поясе Крючка. Бандиты молча глядели на пленника, он же едва различал фигуры у повозки. В голове до сих пор гудело злое полуденное солнце. Обожженная кожа на лице стянулась, будто ее вымазали клеем, и тот засох. «Ну ты, слышь?» — обратился Макота к Крючку. «Ты скажи, почему вокруг меня одно дурачье?» Крючок, меланхолично жуя, пожал плечами. «Вот ты тоже дурак, как и остальные!» «А?» — равнодушно протянул лопоухий бандит. «Я че тебе сказал?» Я сказал, чтобы с шакаленком порядок был. До конца пути ты за это отвечаешь. Сказал. Ну, сказал. Не ну, сказал, повысил голос атаман. Я приказ тебе отдал. Так чего он полудохлый, тупая ты душонка? Ну так солнце же, спекотно днем. Спекотно, тупой. Так тряпку возьми и накрой клетку, и воды ему дай. Карл во дворце остался, здесь его лечить некому. Короче, ты запомни, Крюк, ежели он сдохнет, посажу тебя самого в клетку и продам на арену. Обучат тебя красиво помирать и отправят на игрище. Понял, стручок ты кукурузный? Крючок пожал плечами и равнодушно пробурчал. Понял. Когда Макота ушел, бандит выплюнул жвачку, достал из кошеля новую пластину, сунул в рот и полез на телегу. Первым делом он протолкнул между прутьями тыквенную флягу с водой, потом вытащил из поклажи большой кусок брезента и накрыл клеть. Распухшими пальцами пленник выдернул из фляги затычку, напился. Протер лицо и шею, побрызгал на затылок. Стало легче. Гул в голове смолк. Туран откинулся на спину и закрыл глаза. Его везли в донную пустыню, чтобы сделать гладиатором. Бойцом на арене или бегающим мясом. Про игрище на корабле постоянно рассказывал шаарский талец. Он часто упоминал одно из представлений, когда на центральную, самую большую арену выгоняли толпу безоружных рабов, а затем спускали на них оголодавших мутантов и мутафагов. Для людей это была верная смерть. Никто не выживал, хотя иногда, доведенные до отчаяния рабы, умудрялись завалить пару-тройку тварей. Крючок принес миску тыквенной каши и кукурузную лепешку. Миска между прутьями не пролезала. Бандит поставил ее на солому, устилавшую дно телеги. почесал волосатую грудь и ушел к костру, к товарищам, которые передавали по кругу бутылку. Туран прижал лицо к прутьям, просунул между ними руки и принялся есть, макая лепешку в кашу. Лепешка оказалась полусырой, тесто липло к зубам, зато его щедро сдобрили перцем. Поздней ночью, когда стало прохладнее, караван отправился в путь и ехал без остановок почти до полудня. Ящерам раскаленный воздух не доставлял неудобства, зато людям в душных кабинах приходилось несладко. В полдень бандиты останавливались на несколько часов, прятались под панчем и фургонами-самоходами, расстелив на горячих камнях куски толстого брезента. Лечь, накрыть лицо соломенной шляпой и дремать в ожидании вечерней прохлады – единственный способ переждать жару. Плотная ткань защищала Турана от прямых солнечных лучей, но дышать горячим воздухом было тяжко. Он укладывался ничком, закрывал глаза и валялся до тех пор, пока караван не трогался с места. Они ехали мимо развалин заброшенных поселков, занесенных песком фундаментов, карьеров и пустырей. Пленник целыми днями переползал по дну клетки с места на место и разглядывал окрестные пейзажи. Никогда раньше Туран не бывал так далеко от родной фермы. Машины катили по холмам и долинам, иногда вдалеке проходили стада сайгаков, пробегали небольшие стаи шакалов или волков-панцирников. Изредка появлялись люди, охотники или бродяги, но никто не пытался приблизиться к охраняемой колонне. Шел десятый день пути, когда караван достиг хорошо утрамбованной земляной дороги между редколесьем и руслом высохшей реки. Расслышав сквозь гул моторов крики, Туран поднял голову. Из-за деревьев выскочили люди в лохмотьях, вооруженные пороховыми самострелами и копьями. Раздались выстрелы, с головы крючка слетела шляпа. Он свалился с телеги, выпустив вожжи. Караван встал, с дружным лязгом на правом борту панча откинулись крышки над узкими лючками. Хором рявкнули с десяток стволов, и трое нападавших упали. Крючок, лежа у колеса телеги, перезаряжал обрез. Туран искоса оглядел бандита, на ремне которого висел нож, вшитых из тонкого войлока ножнах. Выпрямившись, лопоухий привалился к клетке спиной. Соблазн был велик. Туран протянул руку и осторожно взялся за рукоять. Выстрелы не смолкали. Бродяги отступали в редколесье, люди-макоты азартно палили им след. Туран успел вытащить нож до половины, когда крючок резко повернулся и локтем отбросил его руку. Выплюнув травяную жвачку, бандит ткнул пленника стволом в лоб, но тот отпрянул, удар вышел слабый. Бродяги убежали, оставив на краю рощи несколько тел. Макота приказал, чтобы трупы осмотрели, оружие и все маломальски ценное забрали, добили раненых. Позже, во время привала, крючок вместе с атаманом подошел к телеге. Оглядев Турана, Макота сказал: «Нож, а? Ожил, шакаленок. Резвый опять. Тебе знать упражняться надо. Хватит отлынивать. Завтра бой устроим. Готовься, крючок». «Ай, ладно», — пожал плечами лопоухий бандит.